оцветающей черемухи, облетевших лепестков вишни. Но тогда было одно, какое-то одурение, изнеможение телесное, мука смертная и неистовство объятий. Как я ей не сломала ребра, как она мне не вывихнула шею. Под утро я докарабкался до своей койки, уронив по дороге велосипед. Разве же мог Мишка оставить в коридоре взятое на прокат имущество? Он принес его в комнату. На этом история с котенком заканчивается. Больше я сероглазку не видел. Вот номер, скажут нынешние студенты, она учит постоянству. Штука в том, что эта ночь была исключительной. Ее готовили и мое шальное состояние, когда я видел гибнущие деревни, когда чуть не попал под поезд, когда физически был весь взвинчен, восторг ждал выхода. А она? Ей за глаза хватило страха за меня, когда я кинулся спасать животное и прыгнул с пятого этажа. А белая рубашка, а китайские кеды, куда там кроссовкам? И почему-то потом я сравнивал сероглазку, не помню имени, с Кармен. Даже и оправдывал Кармен. Она, скорее всего, не охладевает каждому очередному возлюбленному, скорее сама отстраняется, ибо ей не вытянуть такую высокую ноту неистовства в любви. Витька продолжал вламывать грузчиком. Лева по-прежнему штамповал тысячи фотоплакатов, призывающих беречь жизнь, не стоять под грузом, не влезать на столбы, а Мишка вновь сменил работу, стал контролером в трамвайном депо. Раз ехал с нами и продемонстрировал, как проверяет билеты. Уши его краснели от усердия, когда он клещом впивался в безбилетника. Что было тогда тоже дешевле, это штрафы, всего 50 копеек. Еще Мишка боролся за нравственность. Велел встать взрослеющему ребенку, а женщине велел сесть. «Что вы, спасибо, я сейчас выхожу. Не портьте ребенка, немедленно садитесь». И женщина села и посидела 5 секунд. Больше ездить с нами в качестве контролера мы Мишке запретили, а в тот раз засунули в кассу рубль, открутив 33 билета и велев принести копейку сдачи из депо. В моей судьбе произошла перемена. Я перешел из цеха в многотиражку комбината за мясную индустрию. Стоял в очереди к расчетному столу, а впереди мужчина читал маленькую, такого памятного для меня подовоенной районки, формата газетку. «На комбинате есть газета?» — спросил я. «Еще бы», — ответили мне. И вот я пришел в редакцию, в крохотную комнату на 6-м этаже завода первичной переработки скота, и скромно сказал, что так и так, имею журналистский опыт. Кроме районки армейских газет я уже вовсю печатался в многотиражке Института «Народный учитель», что работаю в ночную, что, в общем-то, не сладко и нет ли случаем вакансии хотя бы на полставки. Примерно так. И меня взяли, оформили через завод со страшным названием первичной переработки скота, еще более страшный цех, убойный, по профессии вообще устрашающий, боец скота. Разряд был, естественно, начальный, но что с того, ведь газета. Редактором газеты был Заритовский, лицотрудником Лева Степачев. Я буду просто называть его Степачев, так как Лева уже есть. Еще были машинистка Валентина Васильевна и редактор радио Яков Шабловский, он же Фотокор. Со Степачевым мы сдружились. Он был вечерником МГУ романо-германского отделения. Он хмыкнул высокомерно на наш МАПИ, велел немедленно переводиться в МГУ. Даже повез меня на переговоры. Но вот судите сами. В МГУ меня брали на филфак со следующего учебного года без экзаменов, то есть уже год был бы потерян. Далее в МГУ учиться 5 лет, а в МАПИ 4. Велик соблазн продлить беззаботность и пользу студенческих лет, а если кушать нечего? Если бы я перешел, учеба бы растянулась на 6 лет, мне бы просто не вытянуть житейски, разорвался бы между работой и учебой, а на стипендию тогдашнюю было бы не вытянуть. Но, честно скажу, главное, я уже преданно любил свой вуз, как люблю и сейчас. И кто, как не я, сочинил вот хотя бы эту частушку? Пропадаю не за грош и не за копеечку, «Да чего же ты хорош, наш Мапеечка?»